Глава пятая. Геральдика. Одна из самых странных колоний человечества, на взгляд Алекса. Устье гиперканала находилось в какой-то тысяче километров от планеты, вращаясь вокруг нее, подобно самому обыкновенному спутнику. Здесь была всего одна, пусть и достаточно мощная боевая станция. Защиту канала осуществляли стационарные установки на планете. Они были раскиданы по всей поверхности, и в жарких безводных пустынях, и на неприступных горных кряжах, и даже на плавающих понтонах в океане. Наверняка их возведение обошлось куда дороже, чем строительство космических цитаделей, но с точки зрения обитателей Геральдики иного выбора не было. По мере того, как канал кружил над планетой, контроль над ним переходил от одной боевой установки к другой. Геральдика была планетой аристократии. Здесь собрались и остатки древних, вырождающихся земных родов, таких как английская королевская семья и арабские шейхи, и более молодые аристократии, например, новорусские династии, неслыханно разбогатевшие в конце 20-го, начале 21-го века на продаже территории, ресурсов и населения своей страны. Обитали тут и несколько аристократических фамилий с других колоний, перешедших к другим формам правления, и, по слухам, даже анклав Брауни, происходящих из правившего некогда гнезда. Разумеется, спускаться на планету Алекс не намеревался. Они ожидали своей очереди на вход в канал, и все, в этом Алекс был уверен, разглядывали вращающуюся под ними планету. Оптические системы корабля были достаточно мощными, чтобы доставить наблюдателю массу впечатлений. Сам Алекс выбрал для наблюдения небольшой, уютный городок в горной долине. Невысокие, в 5-6 этажей домики были крыты карминной черепицей, улицы утопали в зелени, повсюду били фонтаны. Рядом с городком располагался замок. Пилот не удивился бы, узнав, что строение перевезено на Геральдику с Земли. Был тут и космодром, но такой крошечный и запущенный, что можно было не сомневаться, этим аристократам уже не до космоса. Зато охоту они любили. Вдоль быстрой горной речушки бежал человек. Оптика, даже подкрепленная компьютером, не дала Алексу возможности разглядеть его лицо, мешали легкие облака над долиной. То ли юноша, то ли девушка. За ним гнались трое всадников в ярких развивающихся одеждах, безошибочно выдающих правителей. Все маленькие царьки обожали пышность. Их верховые животные были кем угодно, но не лошадьми. Разве что генетики позабавились, добавив лошадям пышные рога. Погоня длилась недолго. Преследователи догнали жертву, сверкнули голубые вспышки, техникой аристократы все-таки не пренебрегали. Спешившись, троица подошла к неподвижному телу. Со смесью растерянности и отвращения Алекс наблюдал, как аристократы принялись насиловать беспомощную жертву. Свита в два десятка человек уже догнала их и теперь терпеливо ждала поодаль. Наконец, развлечение наскучило охотникам. Они вернулись к свите, состоялся короткий разговор, сопровождавшийся властными жестами, и еще одна фигурка бросилась бежать вдоль реки. Охотники выжидали. Им подали какие-то напитки, и теперь они, похоже, о чем-то беседовали. С некоторым облегчением Алекс увидел, что жертва жива. Девушка, теперь был понятен хотя бы пол, поднялась и, неловко переставляя ноги, заковыляла в сторону города. Ее никто не преследовал, наоборот, даже помахали руками. «Отвратительно!» – громко сказала Джанет. «Ты имеешь в виду охоту?» – спросил Алекс. «Какую охоту? Я о том празднике на яхте!» «Аристократия!» – подал голос Моррисон. «Голубая кровь! Черт бы ее подрал!» «Вроде и в самом деле голубая, да?» «Я слышал, что да», – наблюдая за возобновившейся забавой, сказал Алекс. «Конечно, они не перешли с железа в гемоглобине на медь. Это нарушило бы имперские законы. Они изменили только цвет. Не представляю даже, как это возможно. И генетического единства с обычными людьми не утратили. Но кровь у них голубая». «При старой империи такого бы не допустили», – заявил Моррисон. «Нормальный император...» «Геральдика процветала и при предыдущих императорах», – возразил Алекс. «А мальчишка, который сейчас формально занимает трон, наверное, и не слышал про эту планету». «Может, и слышал», – сказала Джанет. «И не факт, что не восхитился. Настоящие короли, графы и шейхи. Его это должно радовать». Алекс, наконец, отключил увеличение. Изучать Геральдику дальше не было ни малейшего желания. 64 маленькие, всесильные в своих пределах династии. 64 совершенно выродившиеся генные линии. Абсолютная власть развращает, даже если она ограничена рамками одной единственной долины, одного единственного городка. Человеческая история знала множество тираний, но никогда тираны не были свободны от опасности революций. Никогда до момента появления слуг спец. Из кого их набирали? Ведь все прилетевшие на Геральдику отправились туда добровольно. Имперские наблюдатели строго следили за потоками колонистов, не давая возможности увести кого-то насильно. Но ведь нашлись. И ни единицы, ни десятки, ни сотни. Сотни тысяч людей отправились на Геральдику вместе со своими хозяевами. Вряд ли на Земле набралось такое количество безумных мазохистов. Наверное, вначале все выглядело очень мило. Маленькая страна в мирном и щедром мире, мудрые аристократы-правители, немножко средневековой экзотики, она обладает удивительной властью над человеческими сердцами. И люди с чистой совестью заказывали специализацию слуг для своих детей, ведь что плохого может совершить престарелая мудрая леди королевской крови или поэтичный и мудрый, радеющий за свой народ шейх? Вот только шли поколения и вырастали новые правители, привыкшие к тому, что вокруг одни лишь слуги. Все-таки должны быть какие-то другие ограничения на специализацию, кроме генетической совместимости с натуралами и полезности для общества. Нельзя покушаться на свободу воли настолько сильно. Экипаж, готовимся к входу в канал. Расчетное время входа плюс 6 минут 12 секунд. Вектор прыжка на зодиак. Расчетное время полета 18 часов 29 минут 8 секунд. Первый вахтенный я через 9 часов 15 минут заступает Моррисон. Никто не возражал, никто не задавал вопросов. Алекс тоже был правителем на корабле, подобно людям с голубой кровью в жилах на Геральдике. Вот только власть его имела другие корни. Пока другие. Где же эта грань? Где проходит рубеж между готовностью спеца подчиниться старшему по должности и рабской покорностью слуги? В чем разница между властью и тиранией? Почему то, что стало основой жизни империи, на Геральдике выродилось в жестокую мерзость? А может быть, Алекс даже усмехнулся, при взгляде на империю со стороны она выглядит столь же отвратительно. Бойцы спец, гетеры спец, дворники спец. Он перебросил нити управления к Моррисону. Несколько секунд наблюдал, как Ханк ведет корабль к устью канала, потом вновь переключился на оптические сканеры. На этот раз, получивший приказ на поиск людей компьютер, выкинул перед Алексом совсем другой участок планеты, уже погружающийся в ночную тень. Речная дельта, вся испещренная множеством островков. Дома здесь раскинулся действительно большой город. И космодром рядом выглядел достаточно современным. На улицах мелькали машины, сновали пешеходы, вспыхивали огни реклам. Город как город, никаких грязных забав и безумных царьков. На первый взгляд. И все же этот город тоже живет по законам Геральдики. Полная и неограниченная власть. Неприятие имперских законов, что, конечно, закрывает на планету доступ туристам, кроме самых неосторожных. Что лучше, насилие неприкрытое или замаскированное? Зеркало вошло в гиперканал, и мир Геральдики исчез. Есть что-то мистическое в одиночной вахте, когда корабль скользит по изнанке мироздания. Серый коридор, мчащиеся навстречу стены, сложенные из великого ничто, полная, абсолютная, немыслимая отстраненность от окружающего мира. Многомерная физика утверждает, что существует лишь один гиперканал, и существует он лишь один квант времени. И значит, в этот же самый миг все корабли всех времен и всех цивилизаций накладываются друг на друга, бесплотными тенями мчатся во всех направлениях разом. Вселенная полна парадоксов. Большинство раз пришло к использованию гиперканалов как самого удобного и дешевого средства межзвездного сообщения. И сейчас, именно сейчас, идут навстречу друг другу бесчисленные флоты Таи и их неведомых, начисто уничтоженных противников, сходясь в решающей схватке за галактику. Схватке, которая не принесла ничего хорошего победителям. Мчится в неизвестность Сон Хай, первый звездоплаватель Земли, чья звонкая слава затмила и Магеллана, и Гагарина. И вот ведь что самое странное, здесь же находятся и корабли будущего. последние крейсера человечества, которые тоже когда-нибудь угаснет, первые утлые суденышки чужих рас, которые сейчас еще и в космос-то не вышли, но когда-нибудь начнут властвовать над миром. И тут же само зеркало, во всех его будущих полетах, с Алексом и остальными на борту. Разумеется, фольклор космонавтов нес в себе множество легенд о гиперканалах. И про человека, выбросившегося за борт и доставленного гиперканалом на Землю. И про корабли-призраки, что выныривают из-за кормы, величаво обгоняют оторопевших наблюдателей и исчезают вдали. И про то, что иногда можно увидеть впереди выхлоп двигателей собственного корабля. Разумеется, в фольклоре не было ни грана истины, но делать вид, что веришь в него, было приятно. Алекс даже не знал, хотел бы он на самом деле однажды увидеть в гиперканале нечто или нет. Щекочущие нервы истории хороши, лишь когда они лживы. Тишина и покой гиперканала устраивали его куда больше. Тишина, покой и теплая радуга корабля. И все-таки он любил смотреть на несуществующее пространство канала, будто и впрямь рассчитывал увидеть корму собственного корабля. Моррисон вошел в систему управления точно в назначенный срок. Алекс обменялся с ним коротким эмоциональным сигналом, в нем даже не было слов, только пожелание удачи и выражение приязни. Весь остальной экипаж отдыхал. Алекс чувствовал усталость, но все-таки прошел в кают-компанию. В одиночестве налил себе стакан сухого вина. Корабль словно бы дремал, мирно и безмятежно. Лишь урчал едва слышно климатизатор, ощутив присутствие в помещении человека. Копошилась в углу черепашка робота-уборщика, вылизывая влажным языком и без того чистый пол. У Алекса все не шла из головы Геральдика. Та девушка, уходившая от своих насильников. Безропотно, может быть, даже с сознанием выполненного долга. Он достал из кармана пробирку, посмотрел на мутную взвесь. Что произошло бы, прими жертва блокатор. Ничего хорошего, конечно. Принялась бы выцарапывать глаза аристократам, сопротивляться к полному недоумению свиты, да и самих насильников. Алекс открыл пробирку, осторожно понюхал. Запах острый, химический, не слишком приятный, но и не отвратительный. Достаточно одной капли. Ну, две. Для полной гарантии. Передозировка не страшна. Он наклонил пробирку над бокалом с остатками вина. Посмотрел на беса. Рука в футболке задрался, и чертенок был на виду. Вот только глаза закрыл, будто в ужасе. «Страшно», — согласился Алекс. «Очень». Наверняка он не первый спец, решивший поэкспериментировать с подобным веществом. Наверняка ничего хорошего из эксперимента не выйдет, иначе рецепт блокатора пожаром пронесся бы по империи, ломая устоявшийся порядок вещей. Капля, вторая, третья. Он бережно закрыл пробирку, спрятал ее в карман. Поболтал бокалом, жидкость упорно не хотела растворяться в вине, маслянистой пленкой собравшись на поверхности. Алекс поднес бокал к губам и выпил его одним глотком. Потом плеснул еще вина, запил. Во рту остался легкий едкий привкус. Разумеется, вещество не могло подействовать сразу. Эдгар говорил о 3-4 часах, пока уже существующие в организме модификаторы поведения не вымоются из нервных клеток. И все-таки Алекс какое-то время постоял, вслушиваясь в собственные ощущения. «Спать хочется, вот и все». «Пойдем вздремнем», — сказал Алекс. Бес, естественно, не возражал. Ему снился сон. Странный, сумбурный, составленный из клочков всего, что случилось за последние дни. Словно он — повелитель какой-то неведомой планеты. Не то Геральдики, не то Земли, не то Эдема. Хороший, добрый, мирной планеты. Алекс стоял у подножия трона. Десяток стражников с обнаженными мечами в руках кольцом сомкнулись вокруг. А перед Алексом на коленях стоял мальчик по имени Эдгар, неловко сжимая в руке разбитые, согнутые очки. «Зачем ты это сделал?» Собственный голос показался Алексу чужим. Он даже понял, что спит, и уже приготовился проснуться, как это часто бывает, стоит заговорить во сне. Но сон не кончался, а Эдгар поднял голову. Подслеповато посмотрел на Алекса, неловко дернул плечами. «Я хотел спастись». «Добавь повелитель». — сказал Алекс. И стражники напряглись, готовые броситься к Эдгару и изрубить тощее тело. «Я хотел спастись, повелитель». Эдгар наконец-то выпрямил оправу, нацепил очки на нос. «Но почему именно так?» Парнишка, который упрямо носил уже столетия, как забытые людьми очки, прищурился. «Это все, что мне было доступно, повелитель. Ты жесток». Алекс посмотрел поверх голов стражников, поймал взгляд Ким, стоящий в обнимку с Джанет. Ким кивнула, выкрикнула: «Убей его, повелитель! Я не хотела быть такой, повелитель!» Джанет закрыла ей рот ладонью, покачала головой, прошептала: «Наши солдаты не умели стрелять в людей, Алекс». Алекс кивнул им обеим, одобрительно Ким, успокаивающий Джанет. Но он был повелителем, и это сковывало его незримыми путами, куда крепче, чем измененные опероны спеца. «Ты жесток», — повторил Алекс, глядя на мальчишку, ожидающего его решения. «Стража!» И 10 сверкающих мечей взлетели в воздух. Открыв глаза, Алекс некоторое время лежал неподвижно. Морщился, вспоминая сон, яркий, красочный, будто впечатанный в память. Его опыт психоанализа был небольшой, стандартный курс занятий в младших классах школы, да редкие походы к профсоюзному психотерапевту. Но истолковать этот сон труда не составляло. Он поморщился, вспомнив вопль Ким: «Убей его!» Но ведь самое страшное в том, что она права, и эти слова могут прозвучать в реальности. Спал он недолго, до выхода из канала оставалось еще 2,5 часа. Можно было пойти в кают-компанию, посидеть со стаканчиком виски. Можно было зайти к Джанет или Ким и предаться немудреным радостям секса.